Веном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Двадцатый век, мне 20 лет, начало 60-х, Великобритания, Оксфорд, третий курс, весна, солнце, воздух. Клейкие листочки и респектабельная зелень травы на 300-летних газонах. Над зеленью старинная табличка: «Без сопровождения старшего товарища по газонам не ходите». Я улыбаюсь и иду по правилам, по дорожке. За обедом говорим о погоде. Наука или, не дай бог, политика табу вредит пищеварению. При первых признаках дискуссии встает старший товарищ и произносит: «Мы все согласны с тем, что у нас есть разногласия». И жизнь опять течет размеренно и мирно, как испокон веков заведено. Все точно, предсказуемо, удобно, и я совершенно счастлив. Ходить на лекции, тем более зубрить здесь, дурной тон. Признак интеллектуального убожества. Если ты одарен, все сдашь и так, а если нет, прими свой жребий достойно. Старик, не суетись. Главное, умей красиво скучать. В крайнем случае, занимайся греблей, как я. Старший товарищ недоволен. Гребу не в такт. С координацией в последнее время катастрофа. Наверное, так мне выходит боком моя благородная лень. Все оказалось гораздо хуже. У меня обнаружили амиотрофический боковой склероз, или АБС. Обычно с этим долго не живут, я протянул больше 20 лет. Лень, кстати, как рукой сняло. Я знал, что каждый день мог быть последним, и не терял ни минуты. Добился значительных успехов в космологии, физике, преподавал, даже женился, что, согласитесь, необычно для человека, который двигался только в коляске с электроприводом и говорил с трудом. Теперь уже не двигаюсь, не говорю совсем, даже не дышу. Дышит за меня аппарат искусственного дыхания. А я лежу овощем в палате интенсивной терапии Женевского госпиталя. Не уверен, но допускаю, что вижу происходящее со мной откуда-то сверху, из-под потолка. Такое, говорят, бывает перед смертью. Все-таки нелепая у меня судьба. Работал в Женеве на ускорителе, хотел поехать в Германию, в Байройт, послушать Вагнера. И вдруг тяжелейшее воспаление легких. Без шансов на выздоровление. Иначе разве стали бы уважаемые швейцарские врачи советовать моей жене не тратить деньги зря и отключить меня от аппаратуры? Жена наотрез отказалась следовать советам медиков и настояла на моей перевозке в Англию. Там мне сделали трахеотомию, я выжил, но лишился голоса. То, что вы слышите сейчас, можете считать моим внутренним монологом, можете считать это чем угодно, но не может человек молчать, когда летает после десятилетий неподвижности. Сегодня, 26 апреля 2007 года, я снова витаю под потолком, уже не в коме, не во сне, а реально, в невесомости, на борту специального самолета. Это этап подготовки к полету в космос. А рядом со мной летает яблоко. Мой привет одному старшему товарищу, сэру Исааку Ньютону. Его кафедрой я заведую теперь в Кембридже. Ну что ж, пора на землю, а то студенты заждались. Лекции читаю с помощью синтезатора речи. Даю интервью, веду исследования, много пишу. И я счастлив, даже счастливее, чем до болезни. Стивен Хокинг, выдающийся английский физик, автор научных книг, ставших мировыми бестселлерами. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.